несовершеннолетним членом семьи. Он тоже как бы жертвует собой в пользу ближнего. И через час принесла торопливо гробик ребенку и ужин отцу. Ужин ребенку и гробик отцу, как всегда, не упустит случая поглумиться над разночинским пафосом, много о себе понимающий автор Дара. Можно было бы вспомнить еще и Дунечку Раскольникову, готовую ради обожаемого брата пойти на брак с ненавистным Лужиным. Сравнения, впрочем, хромают. Антонелли принес свою жертву вполне добровольно. Заметим, однако, героя бесов Верховенского-младшего зовут так же, как Антонелли, Петр. Да и многими своими повадками он сильно напоминает агента-провокатора. Недаром Ставрогин осведомляется у него, не из высшей ли он полиции. Что ж, дистанция между литературой и жизнью в России очень условна. Петр Степанович Верховенский напрямую как будто бы никого и не выдавал. Однако его замечания относительно некоторых собственных поступков в высшей степени любопытны. Петр Верховенский в беседе с губернатором Лембке: «Видите-с», — начал он с необыкновенной важностью, — «о том, что я видел за границей, я, возвращаясь, уже кое-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что не мог иначе поступить. Нетрудно догадаться, где именно побывал по возвращении из Европы Петр Степанович и с кем он делился своими заграничными впечатлениями. Там остались им вполне довольны. Мы, правда, не знаем, какие конкретные обстоятельства заставляют мошенника, а не социалиста, его собственное призвание, открещиваться от звания доносчика. Естественно, после визита туда подобные подозрения не могли не возникнуть. Но следует признать, что его толкования на этот счет губернатору Лембке крайне неубедительны. Вообще, ультрареволюционер Петр Верховенский – фигура очень двусмысленная. То движение, которое порождается и руководится Верховенским, писал в 1914 году Булгаков, есть порождение духовной провокации, в которой лишь одним из частных случаев является провокация политическая. В этой связи Булгаков называет еще одно знаменитое имя – Азеф. Конечно, скромные задатки Антонелли несопоставимы с блистательным талантом того, чье имя сделалось мировым синонимом предательства и кровавого лицедейства. Хотя жертвам первого из них тоже грозила смерть, но сын живописца не просто закладывает, он, да простится нам этот не самый удачный каламбур, закладывает традицию. Он и Азеф – два конца слишком неразрывной цепи. Страшная проблема Азефа, продолжает Булгаков, во всем ее огромном значении так и осталась неоцененной в русском сознании. От нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем, Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины. Поставлена ее проблема. Подпитывалась ли эта художественная теория только феноменом Нечаева? Или же тут был востребован и собственный опыт автора «Бесов»? Как, однако, выглядел Антонелли? Лицо его никому не нравится. Сохранилось лишь одно беглое описание героя в воспоминаниях Кузьмина. Мемуарист изображает итальянчика, как невысокого блондина с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи в красном жилете. Неблагодарное дело пытаться найти портретное сходство между литературным героем и его предполагаемым прототипом. Тем более у Достоевского, художественной воле которого обладает могучей способностью к преображению сущего. автор «Бесов»,